12. Распад. 1977-1983. Леонид Губанов. 1983 год. Меня замолчали, как колокол в поле осеннем. Стучали ключами в тот номер, где помер Есенин. Так в дверь колотили от яда и фальши. Живу в карантине, от общества дальше. Меня закричали бандитскою сварою чаек. Ушли за врачами, живого увидеть не чая. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Не может не возникнуть вопроса, почему Губанова волны времени и ветры судьбы не прибили к почвенникам, к журналу «Наш современник», компании Станислава Куняева и Вадима Кожаного, Николая Рубцова и Николая Тряпкина. Определенный правый крен в творчестве уже давно наметился. Предполагаемых новых друзей могла бы смущать только авангардная поэтика, но и от нее Губанов со временем начал отходить. Думается, если его и пытались связать с этой компанией, то он чисто в силу своей бешеной энергетики вырывался оттуда. Но не могут тихие лирики тесно общаться с буйными. Правда, есть один эпизод, но уже из далекого 1967 года. Да и произошел он не с Губановым, а с Олейниковым. Однако можно предположить, что нечто подобное могло случиться и с нашим героем. 28 января 1967 года, в день рождения смагиста номер 2, к нему заявилась хмельная компания во главе с Андреем Битовым. Вадим Кожанов, Николай Рубцов и какие-то дамы. Кожанов пришел с небольшой провокацией. Хотел стравить двух поэтов, всячески их подзуживал, стремился, наверное, высечь из обоих искры и посмотреть, что произойдет. А произошло сначала как будто полное приятие друг друга. Рубцов, не глядя, протянул вперед руку к бутылке с водкой, налил себе полный стакан, выпил его, поставил на стол, вытер длинноватым для его руки широким раструбом, прячущим его ладонь, рукавом пиджака, нервически искривленный рот, затем, точно так же, не глядя, протянул другую руку за спину, достал гитару и пристроил ее у себя на коленях. Он ударил по струнам, которые скрипнули, звякнули, но никак не зазвучали. Играть он явно не умел. Может быть, так, немножко, приблизительно. Он ударил по струнам и вдруг запел. И даже не запел, а заголосил. Потом сразу же перешел на негромкий речитатив. Гитару он держал то как гусли, то как балалайку. Она была скорее антураж, реквизит, нежели музыкальный инструмент. Он произносил, полупел, говорил нам свои стихи. А потом, по воспоминаниям Олейникова, все-таки началось негласное выяснение отношений. Кто более русский? Вепс Рубцов или украинец Олейников? Губанов, напомним, дебютировал в юности в одном номере с Рубцовым. Точно его читал. Зная, сколь общителен наш герой, можно предположить, что где-нибудь допересекался с Рубцовым. Единственный человек из патриотического лагеря, кто более-менее сошелся с Губановым, это Владимир Бондаренко. Он рассказывал об их знакомстве. Вспоминаю, как году в 1975-м познакомился с Леней Губановым на квартире своего приятеля, московского математика, преподавателя МГУ, большого любителя изящной словесности. Губанов был тогда уже изрядно выпивший. С ним пришел хоровод его девиц и поклонников. Но сам домашний вечер его поэзии все же состоялся. Читал он свои стихи завораживающе, колдуя над ними, как древний шаман какого-то славянского племени. Он не был актером 20 века в чтении своих стихов, как Евтушенко или Вознесенский. Он был скорее древним гусляром. Чувствуете, как захрустела во рту капуста? То ли еще будет. Губанов, конечно, себя позиционировал как русского поэта. Если заглянуть в его самиздатовские сборники и черновики, увидите, как поэт ставит подпись с обязательным твердым знаком в конце своей фамилии, а в качестве места издания «Русь, 20 век» или «Россия, Третий Рим». Здесь прослеживается игровой характер. Куда без этого? Но и без серьезного подхода не обойтись. Лимонов писал, что Смог был очень патриотическим, очень русским, и стихи Лени Губанова, которые сейчас понемногу печатаются, это вопли, это северные плачи, это русские стихи. Вопли были в самом начале творчества, а во второй половине 1970-х пошли традиционалистские русские стихи. Олейников замечал, мол, нередко стихи Губанова строятся подобно русской иконе. Вокруг центрального образа расположена клейма, сцены сумбурного, пусть и так, но зато и неповторимого, согласитесь со мной, неистового и достойного жития. Случалось и такое, но в данном случае трижды повторенное слово становится совершенно особенным приемом. Таким образом достигается необходимая экспрессивность. Еще создается своеобразное эхо, благодаря которому читатель больше погружается в вереницу смыслов. И это очень важно. Метафора заставляет воображение работать на большой скорости. Губановское обилие метафор заставляет работать уже на сверхскоростях. Поэтому трижды повторенное слово позволяет сделать передышку и вникнуть в текст. При этом не стоит забывать о сакральной функции такого приема. Акцент на том или ином слове, повторение одного сродни заговору или молитве. Владимир Бондаренко, уже в наши дни стараясь притянуть Губанова в патриотический стан, писал: «Его поэтические погружения в историю Руси явно свидетельствуют, что он был на стороне стрельцов, на стороне староверов, на стороне древних сказителей. И даже все его экскурсы в авангард, в стихотворный эксперимент, скорее схожи с дерзкими творческими исканиями такого же русского шамана Велимира Хлебникова, нежели с расчетливой литературной игрой нынешних постмодернистов». Попытка хорошая, дельная, правильная. Но она скорее характеризует наше время, нежели вторую половину 1970-х. Губанов уже отходил от историко-культурного контекста в сторону вечности. Полностью отдавал себе в этом отчет и потому просто доживал отмеренный ему срок, стараясь писать, писать и еще раз писать. Московское время. Зимой 1977 года поэта увольняют с работы по 33-й статье Трудового кодекса. Чаще всего эту статью применяли, когда работник отличался прогулами или систематическими дисциплинарными нарушениями. Но тут был грандиозное скандалище. Дадим слово Льву Алабину. Вадим Шалманов пришел к Лене в театр с Олейниковым. Выпили немного, Олейников отправился спать на сцену на груду мягких кулис. А Губанов сначала расспрашивал о тюрьме, а когда выпил еще немного, с перекошенным от злобы лицом полез драться. Вадим уклонялся со смехом от его ударов. Губанов хоть и выглядел коренастым, но был слабеньким, даже хилым. Так Леня разбил первый стакан из тонкого стекла. Потом разбил телефон. Вадим его стал увещать, совестить, говорил, что так он весь театр разнесет. Но Губанов с бешеным бледным лицом лез и лез в драку. Взял в руки стул и стал лупить по всему вокруг. Вадим уклонялся, убегал от него. Леня погнался, размахивая стулом и круша все на своем пути. Наконец Вадим заперся в комнатке на проходной. И они смотрели друг на друга через пластиковое стекло. Леня ударил по стеклу рукой и разбил его. Потом стал бить еще и еще, не чувствуя боли. Потом разбил ногой стекло входной двери. Шум на всю улицу. В театр кто-то позвонил. Вадим решил, что идут мусора, встречаться с которыми ему совсем не стоило. Открыл дверь проходной, в нее тут же ворвался Леня и стал все крушить вокруг, махая на сей раз железной вешалкой. К счастью, в театре оказался еще один пожарный. Неизвестно кто, личность не установлена. По всей видимости, Борис Шалманов, тоже поэт. Они разбудили Олейникова, который спал на куче кулис на сцене, и пошли к запасному выходу через подвал. И вышли с другой стороны здания во двор. Леня остался буянить один. Но вскоре поэт устраивается в театр имени Станиславского на аналогичную должность. Зарплата 85 рублей. График – сутки через трое. Словом, благодать. Но проработает там не так долго, как хотелось бы. С 23 марта 1977 по 31 октября 1978. Алексей Плигин вспоминал об этом времени. В 1978 году я сблизился с однокурсником Сергеем Садониным. Он, будучи студентом дневного отделения, ухитрялся работать пожарным в театре Станиславского на улице Горького, и напарником его был Губанов. Редко их дежурство обходилось без того, чтобы в пожарке театра не собралось несколько пьяниц-алкоголиков-тунеядцев. Все они красавцы, все они поэты. Я не помню Губанова, читающего стихи в пожарке. Он там много рисовал, рисунки раздавал, но потом просил вернуть. Зато дарил машинописные подборки своих стихов. Точно помню «Волчьи ягоды» подписывал знаменитому будущему от Леньки Губанова. Что еще происходит в это время? Как-то раз Губанов умудряется попасть в кутузку в прекрасной компании Сергея Гондлевского. Тот писал: «Аркадий Пахомов познакомил с Леонидом Губановым. Знакомство продлилось считанные часы, но этого оказалось более чем достаточно, чтобы заночевать в милиции. Нам ничего не оставалось, кроме как найти Гондлевского и расспросить об этом случае». Сергей Маркович уточнил время. 1977 год. И написал небольшую мемуарную заметку. Приведем ее с небольшими сокращениями. У Пахомова была знакомая, звали ее Эл. Мы иногда захаживали к ней в коммунальную квартиру на одной из брестских улиц, кажется, на той, что уходит под арку. А эта Эл приятельствовала с Губановым. Тут надо прервать Сергея Марковича и пояснить. Эл – это Валерия Любимцева, и она не просто приятельница, а возлюбленная Губанова. По крайней мере, была. Но продолжим. Может быть, Пахомов по своему обыкновению хотел свести нас с Губановым, только однажды зимним вечером мы очутились в отдельной хрущевской квартире Эл или ее родни в окрестностях речного вокзала. Мы выпивали и ждали Губанова. Тот, наконец, приехал. Сразу выпил стакан водки. Мне он скорее понравился. Пахомов предложил нам с Губановым почитать. Присутствующими женщинами, Эл и ее подругами, это, вероятно, воспринималось как турнир. Первым читал я. По окончании моего чтения Губанов проговорил: «Не сказал бы, что я умер от этих стихов». И прежде чем начать свое чтение, потребовал, чтобы выключили верхний свет, зажгли перед ним свечу и дали еще водки. Читал он, стоя, завывая и размахивая руками, а в качестве финального аккорда своего экстатического выступления взялся за край столешницы и с грохотом перевернул стол, за которым все сидели. Дальнейшее я помню смутно, но спустя какое-то время появилась милиция, которую вызвали соседи из дома напротив, наблюдавшие в окно кавардак в квартире Эл. Нас погрузили в милицейскую машину и отвезли в отделение, где мы и провели ночь. Женщин, кажется, отпустили, а Леонида Губанова я больше не видел. Любимцева по нашей просьбе дополнила эту историю. У него была такая прекрасная манера переворачивать столы. Так я его познакомила с Сережей Гондлевским. Это было в квартире моей мамы. Она была в отъезде, и поэтому удалось собраться. Ребят в итоге забрали в милицию. Мы с ними пошли. В общем, там была история та еще. Гондлевский тоже был хорош. Он хоть и трезвым был, но все же. Продолжение находим у Льва Алабина. Сделав свое дело, Губанов тут же с дикими криками выбежал из квартиры и бросился вниз. Маневр был столь стремителен, что никто не успел опомниться и принять меры. Пахомов бросился за ним вдогонку. Но поздно. Из квартир выходили люди, недоуменно спрашивая друг у друга, что случилось. Оказалось, что Губанов не просто бежал вниз, он успел по пути позвонить во все квартиры, а в некоторые двери стучал ногами. Когда Пахомов спустился, то увидел, что Губанов взрывается в огромный сугроб, который намели у подъезда дворники. Пока Аркадий откапывал в дупель пьяного гения, приехала милиция. Их забрали. Слава Лен утверждает, что смагисты часто общались с поэтами московского времени с 1974 года. Встречи проходили в его же «Башне на болоте». О Гондлевском и компании он писал: «Они слились и дружно пили, строго оберегая, однако, свою стилистическую независимость». Кублановский и Сергеенко печатали свои, тоже традиционные, стихи в их самиздатских сборниках. Мы с Губановым не печатались там никогда, хотя у меня мосвременщики всегда вызывали симпатию. Мы решили расспросить другого участника московского времени, Алексея Цветкова. О Губанове я узнал до знакомства с ним из, предположительно, его публикации в «Юности», кажется, в 1964 году. Познакомил нас Володя Олейников, который и привел меня в СМОК. Совместных публичных выступлений у меня с ними не было. Помню только, что было персональное чтение в кругу смагистов, кажется, в квартире Басиловой. Фурора не вызвал, но и не освистали. В одном из интервью он объяснял, почему не пришелся ко двору. Смог распался, единства мнений не было. Впрочем, дадим слово Цветкову. «Смогисты появились гораздо раньше и распались к тому моменту, когда я попал в Москву. Я попал в эту компанию, но они уже пытались сделать что-то новое, и это не получалось. Если сравнивать с рок-н-роллом, это была группа, которая распалась, и каждый пошел со своим инструментальным багажом петь свое». Почему московское время расходилось со смогистами, в целом понятно. Тут и иные культурные ориентиры, и иной жизненный градус, и беготня по официальным литературным объединениям, журналам и издательствам в надежде быть напечатанным, и уход в тихую заводь жизни вместо громокипящего бунта. И дальше включается Иннокентий Аннинский, умирающий на перроне Царскосельского вокзала, и Марина Цветаева, морская дочь, изменница, вдова. Но ключевое во всем стихотворении не то, что мы. Чтобы быть конгениальным классиком, надо чувствовать жар жизни и подкидывать в огонь испепеляющего тебя дара поленья. К этому стремился Губанов, и к этому не были готовы иные его коллеги. Наталья Кириллишина. Лев Алабин, когда узнал, что его друг ушел от предыдущей жены непонятно к кому, вызвал Губанова на серьезный разговор в театре во время дежурства, а тот лишь увел его из подсобки. «Леня позвал меня с собой, словно там нас ждал ответ на мои вопросы. Мы прошли через огромную пустоту потухшей сцены, лишенной оперения кулис и занавеса. Темнота гулко отражала наши шаги. Вышли на парадную мраморную лестницу. «Насчет любви уже сделано», – просто сказал Леня и показал мне на согбенную фигурку уборщицы. Она стояла к нам спиной. В полутьме с высоты лестницы я ее совсем не разглядел. «Наташа?» – позвал Леня. Наташа обернулась и улыбнулась нам. Халат распахнулся и увидел ее тоненькую стройную фигурку. Длинные темные волнистые волосы она плавными движениями откидывала с лица назад. Это была Наталья Кириллишина. Еще одна попытка сберечь поэта от себя самого. Еще одна любовь. Живет в Строгино. Работает в том же театре, что и Губанов. Сама девушка рассказывала. «Я познакомилась с Леней в театре. Моя жизнь связана с театром. Пробовала поступать в театральный вуз, заниматься режиссурой, играть сама. Чтобы поработать у А. Эфроса, устроилась на Бронна уборщицей. Это было осенью 1976 года. Леня работал в театре пожарным. Как-то я вешал ключи, он заговорил со мной, явно желая познакомиться. Позвал куда-то, стал читать стихи. На другой день принес свой сборник». Напомним, что на момент осени 1976 года он был еще женат. Но, как многие вспоминали, Губанов уже загорелся, как порох, как спичка. Его было не остановить. Влюбленность окрыляет, и он уходит из дома Кириллишиной. С ней поэт проживет целых 7 лет, больше, чем с кем-либо еще. Поначалу вроде все складывалось хорошо. В том же театре устраивали подпольные вечера. Лев Алабин, друг и коллега по работе, рассказывал. «У нас в театре шла своя ночная жизнь. Собирались мы для чтений не на сцене, а в дальней гримерке, которая называлась общей, использовалась для массовки, которая в театре и не практиковалась. Гримерка всегда пустовала. Обходились камерными сценами. Это была самая большая комната со стульями, столиками, зеркалами и диваном. Очень удобная для нашей массовки. Кто собирал друзей, не знаю, скорее всего, сами приходили. Мы дежурили вместе с Леней Губановым, и сначала ко мне приходило намного больше людей, а к Губанову вообще никто не приходил. Но потом популярность Губанова дала себя знать, и каждую ночь в наше дежурство в театре собирался народ, и Губанов читал стихи. А потом, ни с того ни с сего, Губанов ставит Кириллишиной условия. Либо он, либо театр. Кириллишина покидает Малую Бронну. На что живут? Помогает мать поэта. Редко, но все-таки. Тесть и в особенности теща не взлюбили его. Единственная дочь и связалась с таким субъектом. Были категорически против этих отношений. И их можно было понять. Губановские загулы продолжались. Еще один эпизод из осени 1977 года предоставил Лев Алабин. Леня звонил с утра. Это не походило на пьяные вечерние и даже ночные звонки друзей. Леня был жаворонком, и на этот раз он позвонил задолго до полдня. Голос был полон энергии и энтузиазма. Я еще пребывал в утренней дремоте и лени, и его голос с каждым словом вливал в меня энергию и уверенность в будущем дне, что он пройдет не напрасно, используя для души. Он продиктовал мне адрес, по которому я должен был немедленно приехать. На этом он не остановился, а продиктовал маршрут, каким я должен ехать, включая номер автобуса и место остановки. Где я живу, он прекрасно знал, потому что не раз бывал у меня с ночевками. Но и на этом он не остановился, а сказал, что я должен заглянуть к соседям и стрельнуть у них пятерку. Это была его коронка. Зайти к соседям в незнакомом доме, куда он пришел в гости, тоже к малознакомым, случайным людям, и стрельнуть денег до получки. Потом через месяц эти малознакомые люди с удивлением узнавали, сколько они должны соседям. И что занимал у них обаятельный губастый парень, с которым они виделись единственный раз в жизни. Это было Замоскворечье. Старенькие дворики, и среди двориков уже более старый ветхий особнячок с огромным ангаром и двустворчатыми жестяными воротами, запертыми на массивный навесной замок. Я позвонил в звоночек, сработанный, наверное, еще каким-нибудь Кулигиным из пьесы Островского. Леня сказал, что приглашает меня в мастерскую скульптора. И открыл мне, как я сразу догадался, сам хозяин, скульптор. Нет, у него не было кожаного фартука, и руки не были измазаны в глине или штукатурке. Но по пожатию руки понял, что этот человек постоянно имеет дело с очень твердыми вещами. Да и сам он был словно высечен из какого-то камня. И, может быть, даже еще и не совсем, не до конца высечен из него. Мы поднялись по лесенке и очутились в маленькой комнатке. Нас встретила миниатюрная тоненькая женщина, стриженная под мальчика. «Лорик», — представилась она. «Пятницкая?» — уточнил я. Миниатюрность ее фигурки, маленький рост компенсировались невероятной энергией, которая из нее брызгала. Она была в брюках, тонкая кофточка обтягивала маленькую грудь. Ее красота кинулась мне в глаза. Я взял ее маленькую ручку и решил поцеловать. Я все-таки был театральным человеком и любил театральные жесты. Но Лорик не дала мне руку и легко выхватила ее. «А где же Леня?» – воскликнул я. «Он уже спит. Долго ехали». И Лорик мигом встала с диванчика и шмыгнула в заднюю комнату, которую я не видел. Включила там свет. Комната представляла собой пенальчик ровно такой по размеру, чтобы там уместилась неширокая кровать. И на кровати в отключке лежал Ленечка. Лорик его стала будить. Ленечка только мычал в ответ. Наконец она произнесла мое имя, и Леня приподнялся, открыл глаза и с преувеличенной радостью меня приветствовал. Жестами и мычащими звуками подтверждая, что он очень рад меня видеть. Хотя глаза его были косые и наполнены туманом. «Смотри, что он принес». И Лорик показала ему портвейн. Бутылка каким-то образом сама влетела в ее руки. «Будешь?» Ленечка утвердительно закивал головой. В следующие несколько секунд Лорик срезала ножом пластмассовую пробку, не обращая внимания на мои неопределенные движения, знаменующие, что это мужское дело – открывать портвейн, налила полный стакан и поднесла к губам Ленечки. Губы Ленечки странным образом очень соответствовали губам Лорика. Ленечка, если вы еще не поняли, был Губановым, гениальным поэтом, и его фамилия как нельзя более соответствовала его облику. Огромные губы доминировали на его лице. И этими губами он неожиданно впился в губы Лорика. Лорик совершенно не сопротивлялась и дарила ему свой поцелуй бескорыстно и полноценно, обняв его левой рукой и отстранив правую руку, в которой держала полный стакан, из которого не проливалось ни капли портвейна. Сначала они поцеловались в засос, а потом Леня стал обцеловывать ее мокрыми губами. Я отвернулся и уже подумывал уходить, как Лорик ловко вместо своих губ подставила губам Губанова стакан. И Ленечка стал пить из него, буквально лакать. Лорик ловко вливала в него портвейн, словно кормила ребенка молоком. Длилась эта процедура довольно долго. Я стал было протестовать, издавал разные звуки, типа «Хватит, не надо, пусть отдохнет». Но на меня не обращали никакого внимания. Наконец стакан был вылокан до дна, и Леня, запрокинув голову, выпал из рук Лорика и застыл лицом к стенке. Такие шалости, которые Губанов себе регулярно позволял, все-таки не могли переломить самые нежные чувства к Кирилишиной. Однажды он забрался к ней в окно по водосточной трубе, третий этаж. Его забрали и отправили в Кащенко. Угрожали, таскали на разговоры в отделение милиции и, как вспоминает девушка, в КГБ. но вряд ли это могло испугать Губанова. После несчастного случая, о котором речь впереди, Кириллишину насильно помещали в медицинские учреждения и лечили от любви. Губанов навещал ее. Им не давали увидеться. Тогда он лез в окна, прорывался, устраивал скандалы. Кириллишина вспоминала. «Все 7 лет, что мы прожили вместе, он был не только моим мужем, но и духовным наставником. Сам искренне верующий, он настоял, чтобы я крестилась, и выбрал для этого церковь Святой Троицы на Воробьевых горах, где некогда был крещен сам». Наставничество преподносит сюрпризы. Наталья начинает писать стихи и рисовать. На вечере памяти Губанова в ноябре 1983 года она исполнила 2 своих стихотворения. Голос волшебный, чарующий, завораживающий. Казалось бы, вот она, женщина, которая отдастся целиком и полностью поэту и поэзии. И поначалу все складывалось хорошо, однако с течением времени Губанов стал проявлять не лучшие свои черты. С Леней было легко и в то же время очень трудно. Он был бесконечно трогателен в своей искренности, по-детски простоват в плутовстве, чудовищно омерзителен в гневе. Был храбр, как лев, и труслив, как заяц. Мог пойти за друга на костер и мог предать его. Мне всегда казалось, что за его душу непрерывно борются бог и дьявол. Что же происходило? Один из эпизодов сохранила для истории Наталья Шмелькова. Как-то раз она навещала в психиатрической больнице знакомого диссидента и неожиданно там встретила Губанова. Он передал ей белый конверт и попросил опустить его в почтовый ящик. Они распрощались. Шмелькова поспешила исполнить просьбу поэта. Перед тем, как опустить письмо, глянула адрес. А там ЦК партии. Подумала, если это письмо попадет не в те руки, Губанову придется посидеть и побольше в психиатрической лечебнице, а то и не только в ней. Что это было за письмо? В районный комитет КПСС Ворошиловского района от Губанова Леонида Георгиевича. Москва, улица Красных Зорь, дом 37, квартира 116, 1946 года рождения, город Москва. Умоляю, прочесть до конца, ну хотя бы как фельетон. Прошу разобраться. Я, Губанов Леонид Георгиевич, прошу проверить состояние здоровья вашей коммунистки Кириллишиной Валентины Сергеевны. Чтобы долго не писать, постараюсь покороче. Ровно 9 месяцев я и ее дочь Наташа любим друг друга. Она приезжала ко мне в гости, я читал стихи, пили чай. Провожал ее до дома. Пьяной от меня она ни разу не приехала. Ее мать вдруг через отца узнает, что я чуть ли не убийца, и начинает нажимать на педали. Сначала тихо и спокойно. Звонит мне домой и говорит, оставь мою дочь в покое, или я подниму на ноги все МВД, ГБ, ЦК, ну и так далее. Я говорю ей вполне вежливо, что я дочь вашу люблю, она меня тоже любит. Дескать, разойдемся по-хорошему. Н 23 года. Так, пошли дальше. Она звонит в театр, где мы с Н познакомились. Матеря всех благим матом, убирает ее с работы. Она начинает и меня обливать грязью на этой работе, после чего мне пришлось уйти из театра. После этого, чувствуя, что не проняло, она своими бесчеловечными звонками с декабря месяца, когда Наташа находится у меня, звонит и говорит, что умирает, что вот последний час пришел и чтобы Наташа в течение 30 минут была дома. Кунцево-Щукинская. Слава богу, до подорожания такси. Наташа и я, обалдев от такой жизни, решили, раз у нас в Советском Союзе не дают друг друга любить, да мы лучше повесимся на пару у ворот ЗАГСа или выстоим право на любовь. Короче, Наташа позвонила матери и сказала, что жить больше с нею она ни за какие деньги больше не будет, и что останется жить у меня. Ее мать спокойно обозвала ее проституткой и повесила трубку. Но не прошло и полгода. Бац, меня и Наташу вызывают в 90-й ОМ с допросом, имеете ли вы право любить друг друга. Хоть стой, хоть падай. Капитан Красовский НН все понимал и покачивал головой. Но Волков из УВД был непреклонен и решил, что совместную жизнь с гражданином Губановым стоит прекратить. На этом мы расстались. Стали жить-поживать, да добрую тещу наживать. Ее мать, которая держала Наташу у себя до 22 лет, в свое время отрезала ее от солнечной советской жизни нашего детства. Не отпускала ее в пионерские лагеря. Произошел в гостях один несчастный случай, и Наташа попала в больницу. Сколько уже об этом исписано бумаги, уму не понять. Я не виноват в этой истории. Я навещал Наташу в больнице спокойно и трезво. Мать с 5 часов до 6, я с 6 до 7. Наташа, не выдержав разлуки со мной, сбежала из больницы. Ушла из дома. Я тоже ушел из дома, к черту, от этой вашей коммунистки. Видите, как я нажимаю на перо? Пока я жив, я этого просто так не оставлю. Это письмо, переписанное в 6 экземплярах, я отправлю. У меня не заржавеет. Первое. В психдиспансер. Мадам. Второе. В журнал «Крокодил». Третье. В «Комсомольскую правду». Четвертое. В Международный Красный Крест. Почему? Прочитайте до конца. Короче, уставшим мыкаться по друзьям и мешать им жить, мы решили вернуться ко мне. На второй день нас нашли. Моя теща с пьяным в доску супругом приехали к нам и стали выламывать двери. Вошел милиционер. Его оттолкнули, дали в морду, а Наташу, 23-летнюю крепкую бабу, увезли, как ребенка, к себе на кроватку. Мать меня не пускала в эту мясорубку, хоть Наташа и кричала, как поросенок, а милиционер вытирал скулу. Когда ее привезли домой, она, чтобы не быть с такими любящими родителями, вызвала скорую психпомощь и в данный момент находится в больнице номер 14, 10-е женское отделение. Умоляю вас, позвоните ей и прочтите мое письмо от начала до конца. Она не знает правды. Я гениальный поэт, хороший художник, а этой теще зачитайте письмо с глазу на глаз. Если хоть одно слово найдет лживым, да разразит меня Бог. Несмотря на это, все остальные письма я отправлю по адресу сам. Я не она, дойду до ЦК, и Лида Кущ мне поможет. Если бы вы знали, откуда я пишу. Постскриптум. За пазухой у меня ННН Козырей. С приветом. Сохранилось одно письмо Губанова к Кириллишиной в психиатрическую лечебницу. «Если бы ты знала, как я измучился, изболелся. Так что если бы я не ждал тебя каждую секундочку, чтобы увидеть, обнять, поцеловать, то, не задумываясь ни капли, пошел бы и лег в больницу. Я ничего не ем, сплю плохо, ужасно, хожу как тень, и единственное, что кормит меня по-настоящему, так это твоя любовь, твои письма. Такие сумасшедшие, такие гениальные. Так что мне ничего и не надо. Кроме тебя, жизнь моя бессмертная. 2 иконы у меня – красота твоя и чистота твоя. Больше никому не молюсь». Он хотел сделать отдельный сборник из стихов, посвященных ей, да еще с рисунками, но, видимо, не сложилось. Или его пока не нашли, или не дают найти. Но это уже другая история. Кириллишина тоже писала письма. Приведем сразу несколько отрывков из них. «Каждый человек – только половина, но обрести и найти целое не всем суждено и дано. Так вот мы – это гармоничное целое. Иногда половинки сходятся, но вопреки законам математики, повинуясь каким-то высшим законам, целого не дают. Я к тому, о чем писала, о твоем одиночестве за все 30 лет». И даже первая твоя любовь, дань любви, рожденным стихам, познание себя, но не обретение. Ты мог бы мне ничего не рассказывать, я все бы знала. И так я знаю все, как если бы незримо эти 30 лет с тобой была. И даже без всяких «если». Я в тебе была всегда. Была как стремление ко мне, мечта, тоска. И каждый раз ты натыкался на другое. Мучительно искал, требовал, ревновал, казалось, любил – и все исчезало. Итак, диагноз моего сумасшествия определяется ненормальностью моего отношения к тебе. В общем, лечит меня от любви. Многое слышала, о многом читала, но такое на собственной шкуре впервые. Кого только и от чего только у нас не лечат. От алкоголя, от проституции, от тунеядства, от инакомыслия, от веры. Но чтобы от любви, это что-то новенькое. Сенсационный научный эксперимент. Я люблю тебя. Люблю. Любить буду. Эта болезнь неизлечима. Если эти письма дойдут до тебя, выполни мою просьбу. Сходи в церковь и поставь 3 свечи. Только иди один, чтобы никого, даже провожатых, не было. И еще, с меня здесь сняли крест. Ты свой потерял. Купи себе новый. При выходе отсюда мне мой отдадут. Так вот, я хочу обменяться с тобой крестами. Я думаю, что эта просьба тебя не обременит и не испугает. Это всего лишь знак, обряд. А души наши, ты сам это знаешь, и без того крепко спаяны. За меня не бойся. Ты же говорил, что истинная красота в моем лице. В тебя верю, верую. Когда ты кричал под окном, я не узнала твой голос, хотя почувствовала, что надо встать, но почему-то не встала. Потом влетела заведующая и сказала не выглядывать в окно. Я тут же выглянула и увидела тебя сидящим на траве, опустив вниз голову. Я позвала тебя несколько раз, но не очень громко. Ты не услышал и пошел в сторону от окна. Через несколько минут ты уже влез в окно в отделение. Дальше, когда тебя увели, был разговор с главврачом. Врач мне сказала, что в приемном покое ты бог весть что вытворял, и отправили тебя в Кащенко. Тебе поможет выжить моя любовь и твое творчество. Ой, Ленька, столько нас еще ждет. Помнишь, я зимой мечтала о летнем утречке, чтоб с петухами встать и босиком по траве. Потом ты должен научить меня плавать. А еще помнишь, весной, когда я сбежала, мы шли утром сдаваться. Помнишь, ты говорил, что даже природу со мной как будто ощущаешь впервые. И весна твоя как будто первая. Любить тебя никто не любил, уж поверь мне, даже Алена. Пытались овладеть, оседлать или как у костра погреться. Бабы ведь до жути боятся одиночества и как мотыльки летят на огонек. Думается, письма комментариев не требуют. Остаются только восклицания. Как много в них настоящих, неподдельных чувств, и как много трагедии и неумолимого рока, который преследовал поэта и который начал задевать окружающих его людей. Приведем еще один эпизод, рассказанный Львом Алабиным. Дело происходит в кунцевской квартире. В гостях у поэта Наталья Шмелькова, Лев Алабин и Ноткин. Сидят, выпивают. Тут звонит Кириллишина, обещает прийти. Леня с какой-то свойской ему бесовской улыбочкой говорит: «Если она вас увидит, то скандал будет. Уходите быстрее». Но мы не реагировали на его предупреждение. Настроение было прекрасное. Да и что нам бояться? Сидим в самом гнезде КГБ. «Вам-то, парням, ничего, а вот Шмельковой попадет. Она у меня ревнивая. Может, волосы выдрать и бутылкой голову проломить». Сделав небольшую паузу, добавил как бы между прочим: «Она только из Кащенко вернулась». Здесь мы немного притихли, и Губанов предложил выход из положения. «Я скажу, что вы муж и жена. Целуйтесь». И он соединил наши руки со Шмельковой. «Я согласен», — ответил я. «Согласна, если это тебе необходимо, Леня», — ответила Шмелькова. И мы поцеловались в губы. Так мы с Наташей стали мужем и женой, а Леня нас обвенчал. «Готовьтесь, договаривайтесь, о чем вы будете спорить». «Почему спорить обязательно? Лучше будем целоваться», – предложил я. Шмелькова почему-то не разделяла моего мнения. «Я готова», – ответила Шмелькова. «Я прекрасная актриса. Увидите». Только закончился обряд, как в дверь позвонили. И в комнату вскоре вошла девушка. Я еле узнал ту девушку из театра, с которой меня познакомил Леня несколько лет назад. Лицо у нее было изможденное, бледное. Новая Наташа вяло улыбнулась, поздоровалась и сказала неестественно весело: «Все выметайтесь. Лене вы не нужны. У Лени нет друзей». И все в таком духе. Поражало, что она при этом излучала какие-то радостные лучи. Потом она нашла пустую бутылку, которую спрятал Леня, и стала размахивать ей в воздухе слабой рукой. «Пили! Я так и знала! Спаиваете Леню! Выметайтесь! А то сейчас кину!» И крутила в воздухе бутылку. Причем рука так вяло сжимала ее за горлышко, что бутылка вот-вот сама, казалось, выскочит у нее из рук. Леня подмигивает нам из угла, чтобы мы, наконец, стали ссориться, как молодожены, взяли бы ситуацию под свой контроль. «Да, гони их, Наташа, а то эти молодожены постоянно ссорятся, и мне уже надоели», – подначивал Леня. И мы действительно стали ссориться. Ссора выходила из-за того, что кому-то надо было ехать на дачу к родителям, везти сумки. А кто-то должен был остаться в Москве с собакой. И ссора вышла очень натурально. Шмелькова прямо-таки меня задела за живое. «Ладно, я поеду к твоей любимой теще с сумками. А ты уж оставайся в Москве. Выведи собаку погулять, ты сможешь. Мужчины слабый пол, их беречь надо», – наезжает она на меня. «Может, и слабый, но обнять могу крепко». И я тянусь к ее плечам. «Ну вот, мужикам только одного от нас надо», – и бьет меня по рукам. Жена Губанова заинтересовалась нами и даже присела к столу. «А у вас дети есть?» Как много в этой заключительной фразе. «А у вас дети есть?» Думается, если бы поэт решился на такой шаг, его жизнь переменилась бы. 25 июня 1982 года Губанов пытался вместе с женой рисовать цветы. Она рассказывала: «Летом мы вместе с Губановым дома рисовали пионы. В процессе ссоримся, я в слезах ухожу. Гуляла по улицам, вернулась, а он за это время написал «Цветы, уставшие от дома». Процитируем это стихотворение. Я знаю, знаю, мне знакомо и синь весны, и крепость рома, и черный ужас кабака, и солнце больше не приснится, оно у туч в карманах тут, луга, французская волчица, медведица, моя ключица, и звезды что-то наплетут, цветы. Вам некого бояться, головкой некому кивать. Пошли, как голуби клевать, сие жемчужное богатство. Я никогда вас не забуду. Один и тот же снится сон, я скоро сам звездою буду и укачу на небосклон». Пока надо отметить, что Кириллишиной тоже не удалось сдержать поэта. Она вытащила его из невинной рощи подруг, но этого оказалось мало. Тихая семейная жизнь рано или поздно надоедала Губанову, и он выходил на поиски приключений, свежего воздуха и новых впечатлений. Расстались с Кириллишиной на удивление просто. Оба понимали, что отношения сходят на нет. Поэт пропадал, появлялся и снова исчезал. Наконец он признался, что встретил свою первую, еще школьную любовь. Подумать только, Басилову, Любимцеву, еще одну жену забыл, а тут вспомнил ту, с которой никогда ничего не было. Но прежде чем говорить об этой школьной любови, расскажем о совершенно платонических отношениях. Татьяна Кличко. Познакомились они заочно. Кличко читала стихи Губанова, а он как-то раз в сентябре 1982 года зашел в гости к Дине Мухиной, ее соседке, и, не застав ее, решил узнать у соседей, когда прибудет художница. Ему посоветовали обратиться к Тане Кличко и назвали квартиру. С вином наперевес он стоял на лестничном пролете и ждал. Вдруг спустилась девушка, и он сразу в ней признал Кличко. Узнав, что Мухина в отъезде, стал напрашиваться в гости, не пропадать же вечеру и вину. Его не пускали. Незнакомый человек с вином, вот-вот приедут родители, как же иначе? Поэт как будто ушел, но когда девушка вышла на улицу, он встретил ее с цветами. Вручил. Она поспешила сказать, что такие цветы срывать нельзя, что они быстро погибнут и потому называются недотрогами. Кличко вспоминала. Его так поразило это слово «недотроги», и он почему-то сказал, что его первая любовь была платоническая недотрога, и, метнув взгляд с цветов на меня, последняя тоже. После этой встречи у них начались именно что платонические отношения. Кличко вела занятия в Кунцевской художественной мастерской, как туда не заглянуть. Губанов ходил в больницу на процедуры к своему новому лечащему врачу Андрею Бельжо, а рядом чаемый дом. Как пройти мимо? География Москвы всячески способствовала им. Поэт появлялся внезапно и внезапно исчезал, но при этом успевал затянуть девушку в водоворот событий. Звонил он порой по ночам, приезжал, не предупреждая. Перед нашим домом стоял телефон-автомат. Он набирал номер и вешал трубку. Убеждался, что я дома, и тогда шел, не спрашивая разрешения. Есть какое-то очарование в этой спонтанности и конспиративной детективщине. Из этого не могли не появляться стихи. В последние годы Губанов работал особенно много, на износ, как будто из последних сил, стараясь все успеть. Иногда лукавил и хитрил, играл с девушкой, обманывал ее. Скажет, что посвятил ей новое стихотворение, а потом, окажется, посвятил другой, Тане Дуньковой. О ней разговор впереди. Вот, например, такое, написано 21 сентября 1982 года. Я пришел за поцелуем, вишни губ сорвать украдкой, в полумраке, в полусвете, в леденящей тишине. Для меня была ты в мире самой страшной загадкой. На тебя смотрел я сладко, как на смерть свою во сне. В суматохе пьяных листьев от кленовой охры парка я бродил, как полоумный и влюбленный Багдыхан. В каторжно-веселом свисте мне ресниц твоих не жалко, мне не холодно, не жарко. Я прошел, как ураган. Но нас-то не обманешь. Вся эта восточная тематика прямиком из квартиры Дины Мухиной, у которой часто собирались. Гуляния в парке и у Кунцевского пруда, голуби белые – все это детали встреч с Кличко. Яркий, энергичный, он не ходил, а летал по коридору, не открывал, а распахивал окна. А когда распахивал окно в кухне, голуби сразу слетались к подоконнику, как будто сидели рядом, ждали этого жеста. Из всех голубей один чисто белый, а второй белый с крылом цвета кофе садились перед ним как ручные. Наверное, Губанов понимал, что с возлюбленными получилось и не получилось одновременно. Сколько их было, и жен, и подруг. Одна даже родила сына, а все равно жизнь куда-то и зачем-то уносила. Прочь, прочь, прочь. В итоге он шутил, пародируя Пушкина. «Мы все любили понемногу кого-нибудь и как-нибудь». Татьяна Дунькова. Но вот на пороге бессмертия судьба преподнесла ему первую школьную любовь. По всему выходит, что тоже эфемерную и платоническую. Она жила у станции метро Дмитровская. Приходилось больше, чем обычно, мотаться по Москве, но это того стоило. Одна из подруг жизни поэта рассказывала нам. У Лёни еще был золотой перстень с черным агатом, как у Пушкина. На левое носил. Он его подарил потом другой девушке, Тане Дуньковой. И стихотворение написал «В руке твоей два агата». У нее тоже было кольцо с агатом. Отношения были непростые. У Дуньковой был муж и ребенок. Она как будто тоже обращала внимание на Губанова, но не решалась и, наверное, правильно делала заходить дальше. Шмелькова была свидетельницей этих отношений уже в конце лета и в начале осени 1983 года. 1 сентября Леня позвонил мне домой от Тани Дуньковой. Сообщил, что в ту ночь просидел во дворе ее дома. Дверь ему не открыли. Вечером я сама им позвонила. Упрашивала Таню вместе с Леней поехать к нему. Ведь там голодная собака. В ответ услышала: «У меня самой есть собака, и я знаю, как обращаться с животными». 3-4 сентября Леня звонил мне уже из своей квартиры. Судя по вопросам, заданным мне, Таня была рядом, и он ее явно поддразнивал. «Ты меня капельку любишь? Мы с ней расстаемся». Это был последний мой с ним разговор. Перед смертью. Создается ощущение, что после встречи с цыганкой на московском вокзале Ленинграда Губанов лишний раз удостоверился в своей судьбе и не боялся умереть раньше времени. Тонул и в море, и в бассейне, ходил по ледяному карнизу поезда, мчавшегося в город на Неве. Об этом случае рассказывал Андрей Монастырский. «Однажды зимой нас с Губановым пустили в тамбур первого вагона. В то время в тамбурах были откидные сиденья. Мы на нем сидели по очереди, но всю ночь так просидеть или простоять без сна было уж слишком нудно. В наши пьяные головы пришла мысль проверить, куда ведет дверь из тамбура вперед по ходу поезда. Она оказалась не запертой. Мы вышли и попали на открытую площадку. Перед нами была запертая дверь, ведущая внутрь локомотива. Налево и направо вокруг мчащегося в ночи локомотива шел узкий железный карниз с поручнями. Крепко вцепившись в поручни, сквозь бьющий нам в лицо снег, страшный ветер во тьме, под грохот колес мы медленно двинулись вперед, туда, где мощный прожектор прорезал впереди лежащую снежную тьму, далеко высвечивая рельсы. И каким-то чудом мы, таким образом, скользя по засыпанному снегом, трясущемуся и раскачивающемуся железному карнизу, обошли вокруг локомотива и вернулись в тамбур. Та ли цыганка, другая ли, а то и вовсе барышня, желавшая привлечь его внимание и начавшая гадать по руке, предрекла: «Если перевалишь через 37-летний рубеж, доживешь до старости». Губанов же любил цитировать стихотворение Владимира Бурича: «Жизнь – постепенное снятие масок до последней из гипса». Самое время посмотреть, как снималась последняя маска. И тут, наверное, надо бы дать все в виде чистой хроники. Пожалуй, так и поступим. Александр Уруцев. Мы виделись последний раз перед моим отъездом в 1981 году у общих знакомых. Если бы встретил на улице, скорее всего, не узнал бы. Леня был нездорово опухшим и совершенно на себя не похожим. Отключенным, был угрюм, неразговорчив. Хотя и пошутил про тиражи моего «Крика далеких муравьев», но разговора не получилось. Думаю, в тот момент его лечили чем-то психотропным. Нурия Акалева. Только как-то раз я позвонила ему. Ленька сообщил мне, что работает пожарным в Ермоловском театре, что женился, нарожал четверых сыновей. Юрий Кублановский. Если ранняя поэзия Губанова – это просто вдохновенная импровизация, то по мере взросления его стало кое-что не устраивать. Тут речь идет о поэтической сфокусированности, о желании сфокусироваться поэтически и лирически. Но по жизни он все-таки оставался анархистом, мне кажется. Я в последние годы видел его очень редко. Последнее наше свидание было случайным. Меня поразило, что жарким летом 1982 года я встретил его в метро в белой нейлоновой рубашке и черном пиджаке. Он был одет совершенно не по погоде. Он, видимо, знал о моем успехе на Западе, о том, что Бродский выпустил мой сборник. Возможно, он считал это совершенно незаслуженным. Он посчитал, что я обогнал его на жизненном поприще, чего не было. Но я считал ниже своего достоинства доказывать ему обратное. Я просто шел своим путем по жизни и по поэзии. Лев Алабин. Утро. Вызывает меня сам Губанов к себе. Приезжаю. Он предлагает сходить в магазин за вином. Надо отказать. А как? Мама дома. И я спрашиваю. А мама-то не будет против, чтобы я к тебе с бутылками ходил? Что она подумает? Леня убеждает, что она не против, и ведет меня на кухню, где она что-то готовит. И она действительно не против. Просто не верю своим ушам. Пьянство Лени, как я уже давно знаю, их главная беда. Оттого и с Ирой развелся. Леня ведет меня в ванную, молчаливый, таинственный. На двери прикреплен большой плакат, на котором крупно написано клятвенное обещание маме больше никогда не пить. «Мама, клянусь с этого дня никогда больше не пить». И авторская подпись с фирменными твердыми знаками. Детский сад просто. Идем вместе в магазин, выбираем вино. В магазине Леню все знают. И алкаши, с которыми он здоровается, и продавщицы. Продавщица говорит Лене, что не отпустит в долг. Я удивлен. Леня на моих глазах стоически терпит позор. Он уличен, что сравнялся с алкашами, берущими в долг. Возвращаемся и в домашних условиях цивилизованно распиваем. Анастасия Андреевна приносит закуску. Так Леня отходит после какого-то своего очередного загула и запоя. Рассказывает, что опять в отрезвитель попал. Это место он хорошо знал. Петр Вегин. Последний раз я встретил его возле станции метро «Белорусская». Он был трезв и сказал, что вообще завязал. Но лицо его было какого-то пастозно-нездорового цвета. На нем было дорогое голландское серое пальто, красивый шарф, модные сапожки. «Ленька, никак на заграничные гонорары приоделся», – пошутил я. В ответ он устроил мне прилюдную матерную истерику, крича, что я продался советской власти, поэтому выпускаю книги и вообще вы все суки. Николай Климонтович. За несколько лет до смерти он позвонил и настойчиво просил меня приехать. Оказалось, он только что закончил правку одного из своих последних циклов и попросил меня сравнить варианты. Когда я просмотрел правленную рукопись, впечатление у меня осталось самое тяжелое. Он безбожно портил собственные стихи, шлифуя их, делая грамотнее, глаже и мертвее. По-видимому, он еще надеялся хоть что-то опубликовать в СССР. Татьяна Кличко. Однажды мы с Леней и Олей, неизвестной, гуляли по улице Шверника, разговаривали. Часа два ночи, фонари, мороза нет, но сыпется снег крупными хлопьями. Пустынно. Напротив ДАСа большая лужа. Леня остановился перед ней. Знаете, как нужно жить? Прыгает в лужу. Бить в одну точку надо, чтоб только брызги летели. Да и брызги еще на лету подхватывать. Мы стояли, смотрели, а он бил ногой по воде, и брызги летели веером во все стороны. А руками изображал, как подхватывает их. Картина. Письмо Дине Мухиной. От чистого и трезвого сердца зла никому не желаю и боюсь быть прокаженным в глазах очень близких мне по духу людей, которых не так уж много. Я очень одинок, несмотря на жуткое окружение лживых приятелей и ложных подруг. Жизнь специально ломает меня в глазах тех, кем я истинно дорожу. У меня осталось всего несколько человек, с которыми я мог бы быть самим собой. Очень страшно терять людей, которых ты искренне любишь. Какая-то пропасть невидимо тянет покончить с собой без этих 2-3 человек. Я все эти годы помнил о тебе светло и радостно, как дети помнят о Рождестве. И у ангелов бывают падения. Моя же жизнь – это сплошное испытание, трудное, страшное и непоправимое. Владимир Батшев. Последняя встреча за полгода до смерти. Он бросается ко мне на Смоленской, а в руках куча еще мокрых его фотографий, завернутых в промокшую газету. «Возьми меня на память!» – кричит он. Виктория Шохина. Весной 1983 года, по наводке кого-то из знакомых, он позвонил мне с предложением купить у него книги. Мы договорились встретиться у дома книги на Новом Арбате. Тогда Россия доживала последние годы без качественного времени, оно дремало. Меж тем физическое время шло, увы. Я представляла себе демонически неотразимого юношу, пусть и повзрослевшего, а увидела чудаковатого дядечку, выглядевшего так, будто ему под 60, а было ему 36, с авоськой в нелепых сандалиях. Здесь, во времени физическом, он продавал книги не только из-за денег. Книги уже были ему не нужны. По странному совпадению, я купил у него сборник стихов юродивой Ксении Некрасовой, вышедшей посмертно. Наталья Шмелькова. Губанов рассказал, как на даче Пастернака в начале лета он встретил Евтушенко, зашедшим со знакомыми англичанами. Леню попросили для всех почитать свои стихи. Евтушенко стал ему что-то советовать, поправлять, а он вспылил: «Ты дерьмо! Тебя скоро забудут, а я гениальный поэт!» Леня прочитал мне свое юношеское, посвященное Евтушенко стихотворение «Моцарт и Сальери». «Тогда же взял себе щенка. Говорил: «У вас тут играют 4 щенка. Можно я возьму одного? Надо ведь иметь хоть одного друга». Вернулся домой. Позвонил Татьяне Кличко, с которой недавно сдружился. Позвал к себе под предлогом, мол, не знает, чем кормить собаку. Девушка приехала и застала поэта сильно нетрезвым. Вечер закончился скандалом. Леня начал швырять в окно бутылки, соседи вызвали милицию, те прибыли быстро, но пробились не сразу. Поэт долго не открывал им дверь. В итоге его повязали и отправили в Кащенко. Там его навещала все та же Кличко. «37 лет и в сумасшедшем доме!» – возмущался Губанов. Крохин писал с ее слов. «Делился планами. После выписки пожить на даче, ездить на велосипеде, благо рядом Мелехова. В августе, кажется, 13-го, он рассказывал ТК свой сон. Привиделся ему закат, заливающий полнеба, солнце и на фоне его белый конь. Сон этот Леня воспринял как предвестие смерти». Наталья Кириллишина. «Перед смертью поэт видел сон. Закат. На фоне заката взлетает белая лошадь. Верю и хочу, чтобы все верили вместе со мной. Эта победа света близка». Пока был в Кащенко, читал «Приключения Тома Сойера» Марка Твена и «Марию Стюарт» Стефана Цвейга. Пытался погрузиться в «Анну Каренину», но не смог. Говорил: «Не могу я, сидя в сумасшедшем доме, читать сумасшедшего». Из больницы его забрала уже мать. Юрий Кублановский. Он отошел от андеграунда, и слава богу, иначе еще раньше бы помер. Он слишком много для обычного человека выпил и выкурил, для того, чтобы продолжать столь же интенсивную жизнь в андеграунде. Чтобы уцелеть и сохраниться, ему надо было отойти. Ольга Седокова. «Последний раз мне пришлось его видеть за 2 часа до его внезапной, но так давно вынашиваемой смерти. Так давно, что для всех это уже стали слова, слова, слова. Реальный конец Лёни в 36 лет поразил всех, как если бы это была смерть 17-летнего поэта, каким Губанов остался для тех, кто знал его». В июне он написал вот такое стихотворение. «Меня замолчали, как колокол в поле осеннем. Стучали ключами в тот номер, где помер Есенин. Так в дверь колотили, от яда и фальши. Живу в карантине. От общества дальше. Меня закричали бандитскою сварою чаек. Ушли за врачами. Живого увидеть не чая. 30 августа 1983 года Губанов позвал Шмелькову к себе распить вино да почитать ей стихи. Был в великолепном расположении духа. Обругал привезенное каберне, говорил, что хочет серьезно заняться философией и музыкой. На пластинке играл Бах. Но спустя какое-то время Шмелькова почувствовала в этих задушевных разговорах нотки депрессии. Все время звонил телефон, к которому никто не подходил. Шмелькова сняла трубку, а там школьная любовь. Поэт стал переодеваться. Кепи, новый свитер, все в движениях Губанова выдавало нервность. Взгляд был такой, как будто поэт прощался сам с собой. Прощался в эти дни, недели, может, месяцы, со всеми друзьями и подругами. Тоже скомканно, быстро, чтобы не было лишних расспросов. Что-то дарил на память, картины, машинописные сборники, отдельные стихи. Поэт уже был готов уйти навсегда. А пока налаживал какие-то земные дела, какие мог наладить. Шмелькова. Узнав, что 11 сентября я собираюсь в Адлер, он выразил желание присоединиться. Вот только отнесу в букинистические некоторые книги, а то денег нет. Мешать не буду, пить не буду, пообещал он и написал расписку. Я, Л.Г. Губанов, даю расписку в том, что я больше не попрошу абьентом. 6.40 Л. Губанов. Надо ли пояснять, о чем абьентом? Сергей Мнацаканян. Известно, что за день до смерти он приезжал на дачу к Евгению Евтушенко. Об этом мне рассказала Алла Рустайкис, мама Алены Басиловой, московская поэтесса, чья жизнь давно пересеклась с губановской судьбой. О чем они говорили, никто, кроме хозяина дачи, сегодня не знает. Возможно, Леня сделал последнюю попытку подняться из общественного забвения. Андрей Бельжо. В тот год я ушел в свой большой психиатрический отпуск. Вернулся из отпуска я буквально на следующий день после его смерти. В отделении мне сказали, что Губанов звонил каждый день и разыскивал меня. Некое чувство вины сейчас у меня уже меньше. А тогда было гораздо в большей степени. Звонил перед смертью, искал. Наверное, что-то хотел сказать, выговориться. За несколько дней до смерти забрал собаку и поехал один на дачу. На следующий день приехали родители, случился скандал, они нашли опустошенную бутылку вина. Анастасия Андреевна, его матушка, рассказывала. «Входим, а он со своей приятельницей пьет красное вино. Я говорю ей, Лене выпивать нельзя, у него больное сердце». Она убежала, а вечером Леня ушел к ней. Утром объявил, я уезжаю домой, взял собаку и уехал. Я смотрела ему вслед, пока он не скрылся. Николай Климонтович. Судя по количеству немытой посуды и пустых бутылок, в квартире пили несколько дней не меньше 5 человек. Умер Ленечка от остановки сердца. Причем его неведомые сотрапезники никогда не дали о себе знать. То ли они, когда ему стало плохо, сбежали от испуга, то ли покинули его раньше, и умер он в одиночестве и пьяном забытии. Андрей Бельжо. Я абсолютно убежден, что Губанов не умер, а покончил с собой. Поэты в 37 лет, как мне кажется, не умирают своей смертью. Предполагаю, что он принял какие-то препараты. Тем более перед смертью, как потом выяснилось, как раз когда я был в отпуске, он лежал в одном из отделений больницы имени Кащенко. И лекарства мог прихватить с собой. Если придерживаться версии, согласно которой у поэта была вялотекущая шизофрения, то надо прорисовывать себе всю картину целиком. Мальчишка в совсем юном возрасте осознал, что он гениальный поэт. Осознание пришло вместе с первым туманом болезни. Но понимание, что поэзия и шизофрения нередко идут рука об руку, возникло не сразу. Болезнь приходила периодически и усугублялась насильным помещением в психиатрические лечебницы и страшным русским питьем. Шли годы, мальчик становился мужем. Набивались шишки, писались гениальные стихи, сменялись женщины и друзья. А дымок шизофрении не исчезал. Наоборот, увеличивался в размерах. И помимо поэзии, он вел за собой манию преследования и беспокойства. Советский Союз провел Олимпиаду 80, а для ее проведения Москва защищалась от нежелательных элементов. А еще направил военный контингент в Афганистан. Поводов для беспокойства и обострения мании преследования хватало. Было лечение, но состояние после такого лечения хуже смерти. И родители стали все чаще класть в психиатрическую лечебницу. Может, и прав Бельжо, и после ссоры с родителями ключевую роль сыграли вино и таблетки. Юрий Кублановский. О его кончине я узнал в Париже от Юрия Мамлеева. Была версия, что он покончил с собой на даче. Мамлеев сказал, что такую информацию получил из Москвы от Эдмунда Иотковского. Нурия Калева. Узнав о Ленькиной смерти, я всю ночь проплакала, почти не сознавая, что вожу пером по бумаге. Мне сказали, что причиной смерти Леньки было то, что он сел на иглу. «Да его по психушкам на эту иглу посадили», — ответила я. Но, думается, Губанов просто выгорел. И тут скорее угадал причины Захар Прилепин в своем эссе «Пролеты и проруби». «Здесь надо пить зло и беспробудно. Мало того, что пить, еще и стараться при этом, чтобы тебя удавила невеста, как Николая Рубцова. Уничтожать, изматывать себя любыми доступными способами, подобно Леониду Губанову или Василию Шукшину. Иначе нельзя. Чувствуете в себе дар – бегите отсюда, очертя голову. Не чувствуете – живите спокойно». Сам Губанов точно выразил все в ранних стихах в «Полине», где «Холст 37/37» – это его замкнутый пространственно-временной континуум, в котором роковые 37 помножаются на дом номер 37 на улице Красных Зорь. Причина смерти – сердечная недостаточность. Но мы-то верим поэту. Настоящая причина – поэзия. Анастасия Андреевна рассказывала. 7 сентября соседи видели, что он прошел к себе. 8-го сильно лаяла собака. Значит, умер Леня в тот день. Мы вернулись 12-го. Умер сидя. Голова была накинута на спинку дивана. Собака от трупных испарений обезумела. Пришлось усыпить. Вскрытие не могло определить причину смерти. Прошло слишком много дней. Какой ужас мы тогда пережили. Один человек, близко знавший Губанова, но пожелавший остаться неизвестным, уточнял детали. Евгений Борисович Пастернак подарил ему щенка-овчарку. Назвали Радой. И этот щенок – единственный, кто был, когда Леня умирал. И родители, раз овчарочка с трупом лежала, решили усыпить ее. Отвезли в ветеринарку, там недалеко. Но в этот день не удалось усыпить. Она выпрыгнула со второго этажа, переломала ноги, приползла обратно на улицу Красных Зорь и выла под окном. Тогда родители взяли ее и еще раз отвезли на усыпление. Люсьен Дроздов. Когда он умер, было жуткое ощущение несправедливости. Вот ушел человек, умевший так хорошо говорить. Хоронили его молча. Собралось человек 30. Была всеобщая подавленность, растерянность. Ужасная смерть. Какая тут к черту поэзия? Любимцева. На поминки меня пригласили. Приглашали мало кого, потому что боялись скандала. Меня просили, чтобы никого с собой не брала. Было очень много народа. Для всех это была неожиданность, но у него сердце больное. И это видно было. И это все знали. Он ходил по лезвию ножа. Тут сказывалось все. И психиатрические лечебницы, и алкоголь. И Леня был очень эмоциональным. Он горел. Человеческий организм не мог этого вынести. Он и не вынес. Ольга Седокова. Поминки были ужасающие. Одним из немногих живых лиц среди сотни собравшихся цвета московской богемы, как объявили, было лицо умершего, старая фотография Лени. Большинство же других, при всех усилиях перепиться, скандалить, драться, кричать и выть стихи, как в 60-е, и эпатировать, возвышая Леню за счет того же злополучного Пушкина, были в самом прямом смысле «краши в гроб кладут». Безобразие мертвой жизни, написанное на этих лицах, преследовало меня несколько дней. Андрей Бельжо. Поминки были в огромной, я бы даже сказал, гигантской мастерской художника Доброва в Столешниковом переулке. На поминках было человек, наверное, 200. Художники, поэты, диссиденты. Все клеймили позором психиатров. Мол, это они довели Губанова до смерти. Справа и слева от меня сидели мои друзья-художники. Если бы они проговорились, что я один из губановских психиатров и последний, меня бы там, наверное, убили. Татьяна Полетаева. В тот день мне позвонила Маша Шавырина. «Ты знаешь, умер поэт Губанов. Я не знала самого поэта, а только слышала о нем от Пахомова и то, что он умер. Надо накрыть стол на поминке. Сделать это некому, — сказала Маша. Машенька, ну, конечно, я тебе помогу. Когда мы с ней, наконец, накрыли стол длиной в несколько метров, все происходило в чьей-то пустой мастерской в Столешниках. Откуда ни возьмись, появилось множество женщин. Жен, любовниц, экзальтированных поклонниц. Одна из них, грузная, растрепанная Лелик, взобралась на стол и, с трудом соблюдая равновесие, стала выкрикивать стихи умершего. Саша Сапровский любил шум и веселье, бардак его не пугал, но топтать закуску и опрокидывать выпивку – это уж слишком. Он быстро утянул меня на улицу. И после этого еще долго надо мной подшучивал. Мол, во всем городе не нашлось никого, кроме моей жены, чтобы приготовить последнюю закуску знаменитому Ленечке. Николай Климонтович. Царил на них тот чопорный мещанский дух, который дает соединение в одной семье пролетарскости и партийности. Помню, старший брат Леня, рабочий, странно крупного размера, если учесть низкорослость младшего, тяжело сложив на столе кулаки, смотрел на нас с Бережковым безо всякого выражения. Так смотрят на неопасные, но ядовитые образования, скажем, на поганке в лесу. Никакой чрезмерной скорби не было. Я поймал себя на мысли, что эти простые люди и в печали втайне испытывают облегчение от того, что Ленин проклятый дар, сделавший их мирную жизнь полной нескладицы и тревоги, наконец иссяк. Мятежный дух его угомонился, а тело прилично погребено, как положено. Сороковины справляли в мастерской Геннадия Доброва. Было много народа, и тех, кто знал Губанова, и тех, кто только слышал о нем. Дудинский читал некролог. Солнце русской поэзии закатилось. И, о, как избраны те, кому посчастливилось приобщиться к последнему потоку его огня. Слушали запись с авторским чтением. Выпивали. Много и крепко. В какой-то момент все перешло в кутеж. И тогда на заставленный напитками стол взбирается одна из губановских муз и кричит: «Куда же ты от нас ушел?» «Куда?» — ответил сам поэт. «Вот так положат в гроб, забьют и понесут, крестясь и горбясь, и два могильщика пропьют мою неслыханную гордость». Засыплют мокрую землей, стакан поставят на лопаты и выпьют водки надо мной, как бы ни в чем не виноваты. Перекрестившись в тот же миг, в карманах мелочь посчитают, и в магазин уйдет старик, тот, кто меня не прочитает. И верю, и не верю я, и плачу, плачу, что напрасно губил, как мерзкая змея, свой лоб крутой, свой почерк ясный. Душа, я двоечником был, когда был грубый, глупый и юный. Душа, я стрелочником выл, где под откос талант угрюмый. И я кляну себя, душа, за бренные ухмылки плоти, но пусть нас судят, не спеша. Считайте за, считайте против.